«Конечно, подготовлю вас по полной программе. Тогда подходи ко мне в 16:30», игриво сверкнула глазками Колокольцева. «Мы будем ждать». «Обязательно», воодушевленно пообещал Максимов. Глава 10. Девчонки быстро переглянулись. «Точно, что-то задумали. И кто здесь интриган? А давайте купировать кризис вчетвером», азартно предложил Лисин. «Так интереснее. Андрюха все Ленке растолкует, а я Инге помогу индивидуально. Все довольны останутся». «Не», Колокольцева небрежно отмахнулась, как от назойливой мухи. «Не пойдет. Ты плохо объясняешь, мы ничего не поймем. Вот Андрей, другое дело. Как знаете», чуть погрустнел Саша. «Я бы помог». Инга довольно осталась. «Не надо», отрезала Лена. «Иди вон Клиновой помоги, или Кузовкиной, они будут только рады», заверещал звонок. В класс зашла полненькая маленькая женщина лет 40 с прической башней. Ученики встали с мест, приветствуя учителя. «Садитесь», махнула пухлой ладошкой химичка. «Итак, тема нашего сегодняшнего урока». Учительница что-то объясняла, писала формулы, водила по доске указкой, но Максимов ее не слушал, занятый своими мыслями. Думал, что делать дальше. Перед ним стояло несколько задач. Первое – заработать денег. Примитивная спекуляция не устраивала. Заработок относительно небольшой, суеты и геморроя много. Надо мыслить глобально, начать поиски подходящего прикрытия, торгаша-кооператора, использовать свои знания о маркетинговых стратегиях и увеличить прибыль, а потом уже двигаться дальше. Пока он несовершеннолетний, выгоднее оставаться за спиной взрослого коммерсанта и иметь свой гешефт, нигде по большому счету не светясь. Дальше, закончить школу и уехать в Москву. Лучше всего, под предлогом поступления в ВУЗ. Москва, что сейчас, что в будущем, город возможностей и больших денег. Надо только знать, как их заработать. Максимов знал. А дальше, после ГКЧП и наступления новых демократических свобод, начать свою игру. Вот тут для него будет настоящий вызов. Андрей не был наивным и прекрасно осознавал, какие силы будут стоять за Ельциным. Не только новые олигархи отечественного разлива, сколотившие громадные состояния в мутной водичке перестройки, но и влиятельные финансисты, политики Запада. В этом деле были и личные мотивы. Бориса Трехпалова Максимов ненавидел и презирал. В Белом доме у него погиб отец. Тело так и не нашли, но выжившие соратники, чудом сумевшие сбежать, утверждали, Владимира Олеговича вместе с еще одной группой захваченных защитников Белого дома повели на стадион «Красная Пресня», скорее всего, там и расстреляли. Владимир Олегович был настоящим отцом, таскал Андрея и старшего брата Дениса с собой на рыбалку, учил подтягиваться на турниках и первым приемом рукопашного боя. С обостренным чувством справедливости, честный и иногда раздражающе правильный, он был уважаем на работе и любим в семье. После его исчезновения, в доме поселилась пустота, глаза матери заполнились тоской. Некогда веселая и заводная женщина, будто сразу постарела на добрый десяток лет, четче обозначились морщинки, в уголках губ возникли скорбные складки. Она начала жить по инерции, держась из последних сил, ради детей. Когда Денис и Андрей, давно вылетевшие из родительского гнезда, обзавелись семьями и детьми, на 8-м году наступившего столетия мать тихо отошла, но до противостояния с Ельциным надо было еще дожить и подойти во всеоружии. Пронзительный трезвон звонка заставил Андрея встрепенуться, быстро записать в дневник указанное на доске домашнее задание. Побежали на физику, надо еще в столовку успеть. Русин дружески хлопнул по плечу и потянул Максимова за собой. В кабинете они бросили портфели на парту и вместе с ручейком школьников потянулись к лестнице. Столовая находилась в стороне от учебных заведений на первом этаже. Огромный зал с большим открытым кухонным проемом пылал жаром и паром. За стойкой хлопотала толстая тетка в поварском колпаке и белом халате, принимала деньги, выдавала булочки, пирожки, тарелки с картошкой пюре и котлетами, стаканы чая, хлеб и сладости. Сразу у входа Максимов с Русиным подхватили, лежащие в большой стопке, коричнево-красные пластиковые подносы, и, лавируя между столами и потоками малышей и подростков, двинулись к стойке. «Здравствуйте, Зоя Леонидовна», – жизнерадостно поздоровался Русин, пробившись к тетке. «И тебе здравствуй», – буркнула работница столовой. «Что брать будешь? Пюре с котлетой, булочку с корицей, заварное пирожное и чай», – бодро отрапортовал Саша. «65 копеек», – быстро посчитала тетка. «Пожалуйста», — Русин гордо вручил рубли и получил сдачу. Тетка отработанными до автоматизма движениями в течение пары секунд загрузила поднос тарелками и повернулась к Максимову. «Тебе чего?» Андрей критически покосился на блюдо школьного общепита и попросил. «Булки с маком у вас свежие?» «Свежайшие», — недовольно заверила тетка. «Тогда булку с маком, пирожное, картошку и чай». Как по волшебству, через секунду на подносе появилось все заказанное. 20 копеек, работница столовой протянула руку. Максимов достал из кармана мелочи, сунул в потную ладошку две монетки по 10 копеек. «Андрюха, сюда давай», — махнул рукой Саня. Русин уже уселся за столик, от которого отчалили двое поевших первоклашек с подносами и пустой посудой. Через минуту Максимов уселся напротив товарища. Саня весело подмигнул и начал азартно работать вилкой, уминая пюре и котлету. Андрей глотнул чай и поморщился. Чуть подкрашенная и подслащенная вода с опилками. Неужели для советских детей не могли делать чай лучше? Хотя он и для взрослых был таким. Грузинский чай, продававшийся в магазине, никогда хорошим качеством не отличался. «Слышь, ты!» Чья-то крепкая рука хлопнула Максимова по спине, заставив поперхнуться чаем. Андрей повернулся. На него с акульей улыбкой смотрел Георгадзе. Чуть подальше презрительно скривил губу Антон Лисин. «Руку убери!» Максимов резким движением локтя сбил наглую пятерню с плеча. «Что за приколы? Совсем офонарел, что ли? Не вздумай завтра идти к девчонкам!» — буркнул Миша, присаживаясь рядом. Лисин подхватил стул, развернул спинкой вперед и, борзо расставив ноги, уселся около дружка, прожигая Андрея неприязненным взглядом. «Мы им сами с контрольной поможем, без сопляков. А то, что?» — с искренним любопытством поинтересовался Максимов. «Голову отобью», — злобно оскалился борцуха. «Мне начинать бояться?» — иронично поднял бровь Андрей. «Делай, что хочешь», — бросил Георгадзе. «Я тебя предупредил». «Так, я не поняла, что здесь происходит. Миша, какого хрена?» — возмутилась, неожиданно возникшая за плечами парней, Колокольцева. «Я не твоя собственность и могу приглашать к себе, кого захочу». «Действительно, парни, в чем дело?» — поддержала подругу, подошедшая следом Аус. «Мы с вами потом обо всем поговорим», — отвел взгляд Георгадзе. «Это мужские дела». Максимов глянул на хмурого Лисина, улыбнулся, вспомнив цитату из популярной книги, и добавил: «Девчонки, хочу вас предупредить, перед вами два извращенца». «Что ты трындишь, сука?» — покрасневший от ярости грузин встал, с шумом отодвинув стул. Лисин остался сидеть в прежней позиции. Сидевший напротив русин напрягся, кинув короткий предупреждающий взгляд на Андрея. Максимов подмигнул товарищу и поднял ладонь, останавливая борцуху. «Секунду, я сейчас все объясню. Это вообще-то не мое утверждение. Попробуй», — сквозь зубы процедил грузин. «Был такой известный психолог Вильгельм Райх, основатель Европейской школы психоанализа и ассистент Зигмунда Фрейда, если это имя тебе о чем-то говорит». «И что?» — криво усмехнулся Георгадзе. «К чему это ты?» «К тому, что по утверждению этого светила психиатрии, твой друг Лисин сидит в классической позе стеснительного анониста. Тут все просто. Ноги раздвинул широко, потому что хочет явить миру свое достоинство, которое между ног болтается и нахэ называется. И это не хвост, а спинкой стула прикрылся, инстинктивно, из-за стеснительности. Идем дальше». Эврипид, позже Гёте и Мигель Сервантес на полном серьезе утверждали: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Народная поговорка тоже говорит об этом. Два сапога — пара. Так что как ни крути, по утверждению светил психиатрии, ученых, писателей с мировым именем и нашего народа, вы два стеснительных анониста, уж извини. Наверное, иногда, чтобы разнообразить ощущения, помогаете друг дружке снять напряжение. А, ребятки, — Максимов весело подмигнул ошеломленному от наглости грузину, сразу вскочившему и с грохотом отодвинувшему стул в сторону Лисину. «Поэтому и ходите постоянно вместе, чтобы далеко не отпускать от себя любимого». Девчонки захихикали, Русин откровенно скалился, с новым интересом, рассматривая обалдевших парней. Грузин дернулся вперед, сгреб спокойного Максимова за грудки. «Я тебя сейчас порву, Георгадзе, немедленно отпусти Воронова», — командный голос директрисы перекрыл гомон столовой. Миша нехотя разжал ладони. Максимов повернулся. К ним приближалась нахмуренная Мария Алексеевна с невысокой миловидной брюнеткой, лет 40. «Что произошло?» — от голоса директора веяло арктическим холодом. «Ничего, Мария Алексеевна, просто поспорили с товарищем», — бледно усмехнулся Георгадзе. Директриса требовательно глянула на Максимова. «Все нормально, Мария Алексеевна», – нагло заверил Андрей. Миша просто показал некоторые захваты борьбы в рамках полемической дискуссии об особенностях единоборств. Да, судя по интонации директрисы и промелькнувшей явной иронии в глазах, версии Максимова она не поверила. Так все и было, Миша ожег Андрея ненавидящим взглядом. Лисин и Русин молча кивнули. «Хорошо, тогда так, Воронов и Русин, остаетесь здесь, доедать свои булочки. Лисин и Георгадзе, бегом в другой конец зала. К этому столу не приближаться, драки не устраивать», — с каменным лицом приказала директриса. «И не дай бог, если я узнаю, что вы устроили потасовку. Потом не обижайтесь, всем раздам на орехи». Под бдительным взглядом Марии Алексеевны мажоры, бросая злые взгляды на Максимова, убрались в противоположный угол зала. «Они не успокоятся», — предупредил Русин, проводив взглядом грузина с дружком. «Я знаю», — кивнул Максимов. «Будешь с ним драться?» «Не хотелось бы», — вздохнул Андрей. «Тут дело не в том, что он борец и физически здоровый. Просто потом неприятности будут, если дать ему по роже. Георгадзе же не угомонится, так ведь?» «Не угомонится», — подтвердил товарищ. «Плюс еще родственники могут подключиться, они же при деньгах. Да и авто этот, как я понял, бандит настоящий», — подвел итог Максимов. «Тогда чего же ты на рожон лез?» — удивился товарищ. «Сказал бы, не пойду к девкам, да и все, вопрос исчерпан». «Выбесил», — признался Андрей. «Лезет и лезет, это уже второй раз за сегодня, все успокоиться не может, да еще и ладонью хлопнул, сильно, чтобы неприятно было, такое никогда нельзя спускать, прогнешься один раз, будут прогибать постоянно, сегодня ты не захотел связываться, он принимает это за слабость, завтра уже цепляется и издевается по любому поводу, подобное надо пресекать с самого начала, получается, придется драться». Русин озадаченно почесал затылок. «Если что, я Лисина на себя возьму, плевать на его пахана, но вот с Георгадзе тяжко будет, он бугай настоящий, в ЦСКА ходит, пацаны говорили, сотку лежа от груди легко жмет раз 5-7, еще и борец хороший, ты знаешь». «Знаю, не хотелось бы», — Максимов прикусил губу, обдумывая появившуюся мысль, и с загоревшимися глазами повернулся к другу. «Слушай, а ведь можно все красиво сделать. Сегодня от драки уйти, а завтра? У тебя медсестры случайно знакомой нет?» «Зачем тебе медсестра?» Саша заинтересованно придвинулся поближе. Андрей в нескольких словах обрисовал другу свою идею. «А что?» — ухмыльнулся Русин. «Вполне может сработать, и медсестры никакой не надо. У Рудика такой порошок есть. Его бабка желудком маялась, а пурген ей было нельзя, аллергия. По просьбе бати, Генриха Александровича, специальное лекарство привозили из-за границы. Рудик хотел его алкашам за столиком у нас во дворе подкинуть, они уже задолбали пьяными воплями, чтобы обосрались и заткнулись, но потом передумал. Оставшиеся уроки пролетели быстро. На химии проводили опыты с реактивами и решали задачи. Геометрия прошла в полной тишине. Класс скорпел над самостоятельной работой. На последнем уроке физичка чего-то там вдохновленно вещала, но Максимов ее не слушал, спрятавшись за спинами соседей с передней парты. Когда прозвенел последний звонок, Георгадзе, у самого выхода из кабинета, обернулся, нашел взглядом оставшегося на месте Андрея, злобно оскалился и многозначительно провел ладонью по горлу. Максимов дружелюбно улыбнулся, помахал рукой грузину и одними губами шепнул: «Анонист». Миша побагровел, набычился, сделал шаг вперед, но был подхвачен под руку более хладнокровным Лисиным и вытянут из класса. «Теперь они нас точно ждать на выходе будут, скорее всего, на спортивной площадке», — глубокомысленно заметил Русин. «Придется махаться». «Не придется», — криво усмехнулся Андрей. «Пока не время». Парни посидели минуту и поднялись, когда шаги одноклассников затихли вдали. У выхода из корпуса на лестнице их уже ждал Цыганков. «Помощь нужна?» – обеспокоенно уточнил Сережа. «Лисин побежал своих друзей из параллельного класса звать. Будут вас поджидать на выходе. Ворон, тебе же драться после сотряса нельзя. Сдохнешь или в больничку попадешь в лучшем случае». «Не волнуйся, я в порядке», – улыбнулся Максимов. «Где ждать будут?» «Вроде на спортивной площадке», – сообщил Цыганков. «Туда подтянуться договаривались. Глянуть, где они собрались, можно?» — поинтересовался Андрей. Серега призадумался. «На третьем этаже кабинет английского, окна как раз спортивную площадку выходит. Обычно в четверг восьмой генеральную уборку проводит. Можем зайти, глянуть», — наконец выдал он. «Давай», — согласился Максимов. В кабинете английского деловитый серьезный паренек и девочка с торчащими в стороны косичками, украшенными белыми бантами, переворачивали и ставили стулья на парты. «Физкульт, привет, молодежь», — весело сверкнул глазами Серега, остановившись на пороге. «Петр, нам глянуть кое-что из вашего окна, буквально, на пару секунд, мы тут не сильно напачкаем, мы еще убирать не начинали», — недовольно пробурчал паренек. «Ноги о тряпку вытирайте и проходите, только недолго». Девчонка с косичками негодующе фыркнула, но возмущаться не стала. Под бдительными взглядами дежурных, цыганков, Максимов и Русин поочередно вытерли ботинки о тряпку на пороге и прошли к окну. «Вон они, уже стоят, ждут», — Серега взглядом указал на рассевшуюся у калитки компанию. В центре, облокотившись на деревянную скамейку, вольготно раскинулся Гергадзе, не сводивший глаз с центрального входа. Справа — Лисин. На соседней скамье двое подростков из параллельного класса, Максимов встречал их на переменах. С другой стороны — парочка крепких кавказцев. «А это кто?» Андрей взглядом указал на чернявых, сидевших слева от Миши. Двое из ларца одинаковых с лица. Действительно, кавказцы были похожи как однояйцевые близнецы. Оба коренастые, плечистые, чернявые, почти одного роста, с застегнутыми до подбородка голубыми адидасовскими куртками. Даже на расстоянии видно. Крепкие с мощными борцовскими шеями. «Братья его, двоюродные», — пояснил Серега. Папаша Миши всю родню за собой в Пореченск подтянул. Младшие тоже в школе учатся, вот кого-то из мальцов Гергадзе за старшими отправил. Эти двое, Гея и Рустам, я их знаю, в спортинтернате учатся. Тоже борьбой занимаются, только не вольники, а классики. Понятно, криво усмехнулся Максимов. Приходи один, мы тоже одни придем. Что, не понял Русин. Ничего, отмахнулся Андрей. Присказка такая, о горячих южных мужчинах и честных дуэлях. Это чисто для морального давления, чтобы прессануть, пояснил Цыганков. Еще перед родичами похвастаться, посмотрите, как я его размазал. Думаю, Гергадзе даже драться особо не будет. Сначала они тебя шоблой отведут за территорию школы, будут давить все вместе, чтобы не брыкался. Затем унизит, Миша даст пару лещей, если не ответишь, пнет еще пару раз, заставит извиниться и отпустит. Он так и Лисину сказал, я его унижу, размажу как червя на асфальте, будет на коленях передо мною ползать. Унижалка еще не выросла, процедил Максимов, наблюдая за гоп-компанией. Вы еще долго тут стоять будете? Недовольно осведомился Петя. Все уже уходим, заверил Андрей. В коридоре Максимов остановился и спросил у парней, уйти через черный вход можем? Не получится, мотнул головой Русин. Через столовую не пустит. Ты Зою Леонидовну видел? 120 килограмм сала и стальных мышц, натренированных на перетаскивании огромных кастрюлей пищевых контейнеров. Характер у нее тяжелый. Тряпкой по роже или подзатыльник легко может дать. А тут еще и на ее святую территорию покушаемся. Так половникам от Мудахейт мало не покажется. Есть еще один выход, через спортзал, но он уже 100% закрыт. Тогда надо уходить через первый этаж, быстро сообразил Андрей. Значит, делаем так. Спускаемся к мелюзге, пробегаемся по классам, проверяем окна на противоположной стороне. Мы с Русиным сваливаем. Серег, ты можешь спокойно выйти через центральный вход, тебя не тронут. Все, не теряем времени. Глава 11. Удрать получилось неожиданно легко. На первом этаже троица столкнулась со студентом, проходящим практику у физрука Горыныча. Ваня Анисимов жил недалеко, учился вместе с Цыганковым старшим в физкультурном, но на 3 курса младше, хорошо знал все Сережино семейство. После краткого изложения ситуации, сразу согласился выпустить Максимова и Русина через черный ход. Как только он открыл дверь, Максимов и Русин, вместе с решившим присоединиться Цыганковым, со всех ног побежали к забору, находящемуся с обратной стороны от спортивной площадки, перелезли через ограду и растворились в обступивших школу 5-этажках. Гергадзе с дружками, закрытые стеной корпуса, беглецов предсказуемо не заметили. Как только Андрей оказался дома, сразу бросился к телефону. «Рудик, зайдешь? Есть разговор. Давай ты ко мне. А куда? Ты же знаешь, у меня с памятью проблемы. До сих пор не восстановилась», — удивился товарищ. «Тогда все-таки надо к врачу». «Не надо», — заверил Максимов. «Вспоминаю уже потихоньку, частями. Все нормально будет. Так куда идти? Я в том же доме живу. Через 2 подъезда от тебя, 6-й этаж, квартира 104. Слева от лифта, железная дверь в тамбуре. Понял, через 3 минуты буду, пообещал Максимов. У тебя много народу? Не, только мы с Леркой. Предки на работе. Бабулю в санатории отправили, здоровье поправить. Лерка картошку пюре приготовила, сковороду мясо нажарила. Заходи, угостим ее фирменным блюдом. Лерка, сестра, блин, тебе ворон, реально голову отбили. Забыть Лерку, это надо постараться. В голосе Рудика слышались изумленные нотки, я же тебе рассказывал, мы, двойняшки, она в одном классе со мной учится, понятно, уже иду, но учти, я не голоден, это ты Лерке расскажешь, усмехнулся товарищ, отмазки она не принимает, гостя надо накормить и напоить, и спать уложить, с готовностью подхватил Андрей, я тебе дам спать, вроде бы в шутку, но явными зловещими нотками пообещал Рудик, ручонки шаловливые отобью, не забывай, она моя сестра. Впрочем, Лерка сама отобьет, а я еще добавлю. Ты чего, я же пошутил, сразу сдал назад Максимов. Не буду я к твоей сестре клеиться. Не парься, успокоил Белобрысый. Общайся, как общался. Если Лерке что-то не понравится, она молчать не будет. И тогда я тебе, дружище, не завидую. Ладно, тогда я иду, жду. Максимов положил трубку, закрыл блокнот с телефонными номерами и пошел одеваться. Через 5 минут лифт, натужно поскрипывая подъемными механизмами, вознес Андрея на 6-й этаж. Максимов повернул влево, остановился возле толстенной железной двери, встроенной в огромную металлическую стену, перекрывавшую проем. Эту железяку даже пуляк не пробьет, политтехнолог окинул оценивающим взглядом, и не каждый гранатомет возьмет, наверное. От кого они тут собираются, осаду держать, интересно. Андрей отыскал взглядом звонок под табличкой 124, нажал круглую кнопку, зазвенело, заиграла хрустальными переливами мелодия, где-то внутри клацнул замок, мигнул дверной глазок, щелкнул запорный механизм, и металлическая дверь медленно отворилась. Рудик в бежевой футболке и белых шортах, отступил в сторону, давая дорогу, проходи. Максимов шагнул в полутемное помещение тамбура, прошел через еще одну дверь, оказался в прихожей и восхищенно присвистнул. «Ничего себе, нехило тут у тебя!» Безупречно чистое, вылизанное до блеска помещение сияло теплыми сиреневыми обоями. В огромной длинной прихожей, протянувшейся через несколько комнат, стоял массивный шкаф-горка, на кухне виднелась необычная, явно зарубежная бордовая люстра, похожая на летающую тарелку. «А чего ты хотел?» — усмехнулся Рудик. «Отец в ГДР лет 7 отслужил. До этого во Вьетнаме 3 года военным советником, поэтому и жилплощадь не получал, всю жизнь по командировкам мотался, зато денег собрал и когда в собственную квартиру въехал, хорошо вложился и материалы, заранее купленные пригодились. Пошли в гостиную, поговорим. Лерка пока у себя в комнате сидит, как узнала, что ты зайдешь, сразу побежала красоту наводить. Не ври, раздался из комнаты напротив гостиной звонкий девичий голос. Я все слышала. Не красоту наводить, а с уроками разобраться и задолго до твоего разговора с Андреем. Уже и пошутить нельзя, буркнул Белобрысый. А вдруг бы прокатило? Андрюха подумал, что ты в него втрескалась, и возгордился. Не пудри мозги парню, выйду, как ты говоришь, леща пропишу, чтобы не болтал ерунду разную, откликнулась девушка. Все, не буду, клятвенно пообещал Рудик. Умолкаю. Андрюха, чего стал? Проходи на кухню. Там обо всем поговорим и чайку попьем. Как скажешь, согласился Максимов. Рудик прошел следом, выключил конфорку, снял стреляющий клубами пара чайник, сполоснул в рукомойнике чашки. Тебе, что чай или кофе? Он у нас растворимый, бразильский, пили называется. Кофе, моментально ответил Андрей, 100 лет его не пил. Ладно, а я, пожалуй, чайка хлебну. Через минуту перед Максимовым стояла чашка с дымящимся напитком. «Сахар бери», — Рудик придвинул фарфоровую пузатую посудину к гостю. «Не, спасибо», — отказался Максимов, с наслаждением вдыхая насыщенный терпкий аромат бразильского кофе. «Я без него», — глотнул напиток, на мгновение замер, блаженно прикрыл глаза, ощущая, как обжигающее тепло приятной волной разливается по телу. В силу своей профессии Андрей давно стал заядлым кофеманом. Только этот крепкий бодрящий напиток помогал сутками держаться без сна в самые напряженные моменты предвыборных кампаний и хоть как-то поддерживать бодрость духа и ума. Пили еще с 90-х Андрей считал отвратительным из-за чуть уловимого запаха пережженного зерна. Но сейчас, дорвавшись до любимого напитка, наслаждался каждым глотком. «Андрюх, «Ты ведь не просто так зашел», — намекнул Рудик. «Мне скоро на тренировку. И тебе, кстати, тоже». «Саня сказал, у тебя слабительное есть, иностранное», — сразу перешел к делу Максимов. «Есть», — подтвердил Белобрысый. «У бабки периодически сильные запоры. Пурген ей нельзя, побочки от других средств, аллергия. Батя специально с товарищем, военным атташе договаривался, чтобы нужное лекарство привезли. У нас этого порошка хоть задницей ешь. Я даже Сашке и Вадику предлагал подсыпать алкашам, которые во дворе собираются. Задолбали уроды, матерятся, дерутся, к другим пристают, постоянно кипиш какой-то. А чего не подсыпал?» — поинтересовался Андрей. «Необходимость отпала», — пожал плечами Рудик. «Жильцы участковому жалобу накатали. Он с алкашами пообщался, пока вроде тихо. Даже собираться во дворе перестали. Что за слабительное, нетоксичное?» «Нет, вроде», — в голосе товарища чувствовалась неуверенность. «Безопасное. Там все в иероглифах, я ни черта не понимаю. Но батя перевели. Вроде какое-то средство с мудреным названием, на основе цитрата магния и еще чего-то там, забыл уже. Батя говорил, без особых побочных эффектов. Для нас это важно, бабуля, сам понимаешь, не молодая, со здоровьем проблемы. Срабатывает, примерно, через час, после употребления. У бабки было быстрее, из-за возраста». «В каком оно виде?» «Белый порошок», — сразу ответил Рудик. «Без запаха и вкуса. Отлично растворяется в теплой и горячей воде. В холодной — плохо. Мы для бабки специально чайник нагревали». «То, что надо», — усмехнулся Максимов. «Подкинешь щепотку другую, а тебе зачем?» — подозрительно прищурился друг. «Не корысти ради, а токмо спасения души для», — сделал жалобную рожицу Андрей. «Не прикалывайся, я серьезно. Понимаешь, тут ситуация возникла», — Максимов сжато, в нескольких предложениях обрисовал сложившуюся ситуацию. «Понятно», — вздохнул товарищ. «Раз такое дело, не вопрос, дам я тебе слабительное. Но учти, оно, зараза, сильное. Проносит так, что караул. У нас целое представление было. Вся семья в шок упала. Гремело на всю квартиру, будто тяжелые бомбы с высоты падали. Я реально боялся, разнесет унитаз нафиг. Повезло, целым остался. Бабуля потом ее выползла, похудела сильно, зато румянец на щеках появился. Но от запоров надолго избавилась. Мне такое и нужно», — мстительно ухмыльнулся Максимов. «Надеюсь, Георгадзе, новых ярких впечатлений надолго хватит, чтобы на некоторое время забыть о разборках». «Даже не сомневайся», — отзеркалил улыбку Рудик. «Там впечатлений будет по самые гланды. Все, кто увидит это шоу, запомнит надолго». Товарищ помолчал немного и добавил: «Ты когда это все организовываешь, мы с Вадиком тоже подскочим. Не хотите пропустить зрелище?» «И это тоже», — весело подтвердил друг. «Если не увижу, век себе не прощу. Но больше для того, чтобы тебя поддержать. Сам же сказал, там целое кодло. Неизвестно, как отреагируют, если Георгадзе говном фонтанировать начнет». «Как раз известно», — усмехнулся Андрей, живо представив себе это зрелище. «Разбегутся, кто куда, чтобы не попасть под обстрел. Все равно, с нами надежнее будет», — заверил товарищ. «Надо еще цыгану маякнуть, пусть братилу подтянет. Стас авторитетный пацан и боксер известный, на него мало кто рыпнуться может». «Не надо», — наотрез отказался Андрей. «Стас, парень взрослый, зачем его вмешивать в наши школьные разборки? Мы подтянем цыганкого старшего, а они потом авто со своими бандитами. Зачем оно нам надо? Сами разберемся. Тогда я парочку друзей с Кика подтащу на всякий случай», — пообещал Рудик. «Думал, как ему слабительное подкинешь. Есть идея. Если коротко, я отвлеку, а Русин сыпанет. Любая операция – это планирование, подготовка и отработка. Я уже все спланировал, сейчас фаза подготовки, добываю необходимое. Отработкой мы с Саней займемся вечером. Он после тренировки зайдет, я его натаскаю. Думаешь, все получится?» «Уверен», — авторитетно отрезал Максимов. «Фирма веников не вяжет. Интригуете?» Насмешливый девичий голосок заставил Андрея поднять глаза и еле удержать падающую вниз челюсть. Девушка, стоящая перед ним, в облаке сладкого аромата духов, будто сошла с обложки модельного журнала. Белоснежные волосы шелковой волной падали на хрупкие плечи, из-под щелки насмешливо сверкали ярко-синие глаза, кукольное личико с тонкими чертами притягивало взгляд своей безукоризненностью. Джинсовые брючки подчеркивали длинные, ровные ножки с изящной линией лодыжек. Тонкая талия и точеная фигурка в обтягивающей футболке гарантированно вызывали обильное слюноотделение у всех половозрелых представителей мужского пола. «Что-то не так?» – насмешливо поинтересовалась платиновая блондинка. «У меня третий глаз на лбу открылся или тебя просто заклинило?» «Не просто вдохнул то, что ты на себя набрызгала, и чуть не задохнулся», – моментально отреагировал пришедший в себя Максимов. «Спросить хочу, эти духи у тебя для атаки или все-таки для самозащиты?» Рудик коротко хохотнул, поддерживая друга, и ехидно добавил. «Видишь, я же говорил, как только узнала, что ты придешь, сразу побежала мамкиными духами брызгаться. У тебя губа по земле волочится, братик», — весело парировала Лера. «Закатай обратно, не дай бог наступит кто. Духи мои, и я вообще-то скоро ухожу. Так что это не для вас, ребятки», — сверкнула белозубой улыбкой и пропела звонким высоким голоском. «Нет, не люблю я вас, да и любить не стану. Коварных ваших глаз не верю я обману». Остыл огонь души, и сердце охладело. «Вы очень хороши, да мне какое дело пять? Нет, не люблю я вас, русский романс». Слова Владимира Сологуба, музыка Петра Булахова. «Ты смотри», — мысленно восхитился Максимов. «Грамотно. 8 из 10 девчонок в ее возрасте покраснели, надулись и начали бы оправдываться. По итогу, усугубили положение и выставили себя дурами. Как Танька, например. А это, как ни в чем не бывало, отреагировала. Непринужденно все в шутку перевела. Не знаю, для чего и кого она душилась, но ответила правильно. И голосок у нее приятный. «Кстати, Андрей, твой план хорош, но я бы этого не делала. Знаю я этого Георгадзе, придурок избалованный с короной на башке», — посерьезнела Лера. «Если вы его бабушкиным слабительным напоите, он не простит. Лучше к Ватькиному брату обратитесь, пусть попробует разрулить ситуацию», — посерьезнела девушка. «Ты что подслушала?» — нахмурился Рудик. «А Мишку откуда знаешь?» «Нет, у меня просто слух хороший», — усмехнулась девушка. «Георгадзе в прошлом году к нам на школьную дискотеку с Антоном и братьями заглядывал. Я же тебе рассказывала. Клеились ко мне, но были далеко посланы без права возвращения. Да и периодически видела его на дискотеке в парке и доме железнодорожников. Лер, извини, но решение, что делать с Мишкой, мы примем сами», — твердо заявил Максимов. «Спасибо, что беспокоишься, все нормально будет. Только не проболтайся, пожалуйста». «А я и не беспокоюсь», — фыркнула Валерия. «Не волнуйся, никому не скажу. Лерка, могила», — авторитетно подтвердил Рудик. «Сеструха не такая, как остальные бабы. Трепаться не будет. Никогда меня не закладывала, хотя могла бы, даже когда дрались по малолетству. Давайте, выметайтесь в гостиную», — скомандовала Валерия. «Там болтайте, а я пока картошку и мясо разогрею, пообедаем. Я не голоден», — попробовал отказаться Максимов, но наткнулся на насмешливый девичий взгляд и сдался. «Ладно». Секция карате размещалась в спортивном комплексе «Авангард». Огромное 4-этажное здание с панорамными окнами принадлежало главному предприятию города — заводу «Агрегатмаш». Здесь расположились десятки спортивных секций, имелся даже кружок танцев и клуб юного техника, собирающий авиамодели и трекинговые авто, гоняющие по специальной площадке у комплекса. Дремавший на пропускной старенький вахтер даже не пошевелился, когда ребята прошли через вертушку. «Зачем его сюда посадили?» — хмыкнул Андрей, рассматривая сладко сопящего в кабинке дедушку. «Загадка». Секция карате разместилась в одном из полуподвальных помещений цокольного этажа. Как только Вадик открыл дверь, Андрей скривился. Запахи застарелого и свежего пота вонючей водной ударили по обонянию. «Обычно так не пахнет», — пояснил Вадик, заметивший перекосившееся лицо Максимова. «Просто сегодня с самого утра первенство города проходило, а проветрить не успели». «Это радует», — сдержанно ответил политтехнолог. «Что без злого умысла. А то я уже подумал, это новый вид газовой камеры. Только вместо циклонов, как у фашистов, залежи портянок, носков и грязных трусов». «Перестань», — отмахнулся Вадик. «Вечно ты ерничаешь». В раздевалке было тесно от переодевающихся мужиков и подростков. Вадик, шедший первым, протиснулся в угол к двум пацанам лет 17-18, поздоровался с ними за руку и молча отодвинул лежавшие на скамье сумки в сторону. Максимов двинулся за ним. Ему улыбались, жали руки, спрашивали, как дела. Андрей улыбался в ответ, отвечал и телом, как волнорезом рассекал потную толпу. Пристроившись рядом с другом, он расстегнул сумку, повесил куртку и принялся переодеваться. «Интересно, никаких шкафчиков, только вешалки и скамейки. А если сопрут что-то?» — подумал он. Рядом переодевался Вадик, стащил с себя свитер и футболку, по мощной треугольной спине прокатились волной, вздулись и опали рельефные мышцы. «Здоров, чертяка», — оценил Максимов. «Мне до таких объемов, качаться и качаться. Идем?» — спросил Вадик, когда они переоделись в кимоно с желтыми поясами. «А как же вещи?» — тихонько спросил Андрей, многозначительно глянув на одежду. «Если есть что-то ценное, кидай в сумку и бери с собой», — так же тихо ответил Вадик. «Тут никто ничего не тронет. За раздевалкой тренер с помощником периодически присматривают, у них комната недалеко. Как только все переоденутся, на ключ закроют и начнут тренировку». Огромный зал постепенно наполнялся бойцами. Высокий парень прыгал на месте, маленький серьезный мужичок растягивался на татами, остальные, разбившись на группки, болтали. У ковра Вадик и Андрей скинули тапки и сделали ритуальный поклон. Ос. Зашли на татами, начали здороваться с остальными. В это время в зале появился тренер с помощником. Сенсей, коренастый мужчина лет 40, крепкого телосложения и с суровым лицом, одет в белоснежное кимоно с черным поясом и вышитыми иероглифами. Помощник, 25-летний парень, высокий и худой, с оттопыренными ушами, подпоясан коричневым поясом. Помощник выглядел бы комично, если бы не сломанный нос и шрам у подбородка, придававшие облику некую мужественность. Помощник вышел вперед, скомандовал. «Построились, быстро». Каратисты выстроились по росту. Впереди высокие, низкие, в хвосте колонны. «Синсинерей», — гаркнул Лопоухий. «Ос», — прокатилась по согнувшемуся в поклоне строю. Помощник сорвался с места, пристроившись в начале строя. «Бегом, 10 кругов», — крикнул он. После пробежки, традиционно различными упражнениями разминали суставы и связки, растягивались. Затем помощник опять крикнул. Разбились пополам, кумиты. Максимову достался ровесник, крепко сбитый паренек, на полголовы ниже. Помощник обвел взглядом бойцов, удостоверился, что все разошлись пополам и выдал. «Вольный бой, работаем легко, на технику, отрабатываем удары, комбинации и защиту». Начали. Паренек пошел в атаку первым. Пробил Майгери, попробовал достать в корпус правой. Первый выпад Максимов сблокировал выброшенным вперед предплечьем. Второй отвел ладонью, скользнув влево. Противник не унимался, зарядил левой в лицо. Андрей отпрыгнул, паренек скользнул следом и влепил Маваши в корпус. Максимов успел прикрыться рукой, но удар заставил его содрогнуться от кончиков пяток до макушки. «Ты чего?» – прошипел Андрей, отскочив от соперника. «Сказали же, легко работать». Соперник ухмыльнулся, но ничего не ответил, и опять атаковал. Пробил Якогири на скачке, нога молнией взметнулась вверх, целя Максимову в лицо. Тело среагировало автоматически, как в тысячах отработок прошлой жизни. Максимов дернулся вперед, подставляя локоть, прямо под косточку распрямляющейся в ударе стопы. Соперник вскрикнул и неловко припал на поврежденную ногу. «Хватит, а?» Максимов отступил на шаг и примирительно поднял ладони. «Мир, дружба, балалайка». Парень злобно оскалился, потирая ушибленную косточку, и неожиданно резко скакнул вперед. Влепился всей дури Цуки в корпус. В последний момент Андрей успел чуть отвести удар, и кулак вместо солнечного сплетения прошел ниже, по прессу, чуть выше пупка. Максимов выдержал, содрогнувшись всем телом, отскочил в сторону, мягко сблокировав полетевшую следом Майгери, подхватив ладонью пятку и резким рывком уведя в сторону. Развернутый боком и спиной к Андрею соперник на секунду потерял равновесие и сразу же получил удар носком между раскоряченных ног, в то самое место, которое отличает мужчину от женщины. Взвыл и повалился на татами, схватившись руками за поврежденное достоинство. Последний удар Максимов нанес автоматически, на рефлексах, применив отработанную связку из боевого самбо. «Стоять!» Разошлись. Запоздало отреагировал сенсей, заставив каратистов прекратить кумиты. «Ты чего делаешь?» Следом за шефом заорал Лопоухий и сразу же поскочил к Максимову. «Какого хрена? Брюсом ли себя возомнил?» «Он сам напросился», — спокойно пояснил Андрей. «Бил со всей дури. Я предлагал остановиться, не реагировал. Ударил не специально, автоматически, когда защищался. Боря, братишка, ты как?» — заворковал над стонущим пареньком помощник. «Они еще и братья. Вот же повезло», — невесело усмехнулся Андрей. «Нормально», — спустя несколько секунд выдохнул тот. Встал, поддерживаемый братом, доковылял до скамейки и уселся, бросая на Максимова злобные взгляды. Отведя братца, Лопоухий быстрым шагом подошел к сенсею. «Владимир Евгеньевич, позвольте, я сам с этим стану. За такое надо наказывать». Сенсей перевел взгляд на Андрея. «Андрей, ты понимаешь, что поступил неправильно?» Холодно уточнил он. «Наоборот, абсолютно правильно. Это он бился всей дури, хотя сказали работать легко. Я лишь отреагировал на агрессию и попытку покалечить», спокойно ответил Максимов. «Значит, не понимаешь», вздохнул тренер. «Аргументы Андрея он проигнорировал. Даже если ты защищался, в чем я глубоко сомневаюсь, надо было просто прервать схватку, а не применять запрещенные приемы», спокойно пояснил сенсей. «Это ошибка, большая ошибка. Признаешь свою вину?» «Не признаю», насупился Максимов. «Я пытался остановить бой, предлагал закончить, ваш бой я не захотел. Тогда у тебя есть два выхода. Первый – собрать свои вещи и уйти. У меня нельзя намеренно калечить людей. Ты отбил яйца Борису. Это подлый и недопустимый в нашем дадзи поступок. Второй – отстоять спарринг со Славой. Он будет бить так, чтобы тебе было больно, но аккуратно, чтобы не нанести серьезный вред. Что ты выбираешь?» «Вот пидары», в груди Максимова разгоралась холодная ярость. «Начал он, а виноват я. Хрен с вами, я уйду, но не как побитая и выгнанная на мороз собака, а с музыкой. Владимир Евгеньевич, я Андрею верю», вступил в разговор Вадик. «Борька всегда выпендривается, старается ударить посильнее. Не надо Воронова со Славой ставить, неправильно это. Он всего не полный год в секции уходит, Слава его поломает». «Помолчи», сенсей поджал губы. «У него есть право выбора. Так что ты решил?» «Спарринг», выдохнул Максимов. «Надеру вашему Славе задницу». Глава 12. Каратисты заулыбались, кто-то хихикнул. «Смело», подытожил сенсей. «Ну что же, ты сказал свое слово. Андрюха, это глупо», тихо произнес подошедший поближе Вадик. «Зачем? У тебя нет шансов. Это мы еще посмотрим», сквозь зубы ответил Максимов. Каждое утро перед школой Андрей занимался на спортивной площадке во дворе. Мужик в ГДРовском костюме по-прежнему внимательно наблюдал за его тренировками, но в процесс не вмешивался. Дополнительно Максимов делал специальный комплекс дома, отрабатывал связки ударов и с удивлением отмечал серьезный прогресс. Тело начинало слушаться, инстинктивно принимать правильное положение, удары стали отточенными, взрывными и более мощными. Похоже, включились мышечная память и рефлексы с прошлой жизни. До прежнего уровня было еще далеко, юношеское тело не обладало былой мощью и натренированной за многие десятилетия скоростью, но Максимов быстро улучшал навыки. «Только у меня есть одно условие», — добавил Андрей, когда они со Славой стали друг перед другом. «Какое?» — недовольно поинтересовался подошедший сенсей. «Я буду применять приемы и связки с других единоборств, боевое самбо и джиу-джитсу, например. Так будет честно. Применяй, что хочешь», — отмахнулся тренер. «Бой носит воспитательный характер. Только предупреждаю, никаких ударов по причиндалам, затылку, тычков в глаза и кадык. Остальное можно». «Хорошо», — кивнул Максимов. «Тогда приготовились», — скомандовал Владимир Евгеньевич, чуть отошел в сторону, вскинул вверх руку. Лопоухий отступил на шаг, расставил ноги, поднял кулаки в каратешной стойке. Максимов по-боксерски перекрылся предплечьями и локтями. Владимир Евгеньевич прыгнул вперед, махнул ладонью сверху вниз и сразу отскочил обратно, рявкнув: «Хаджимы!» Лопоухий сразу атаковал. Быстро сместился вперед, сымитировал майгири и сразу на скачке достал Максимова хлестким уракеном, обратной стороной кулака. Удар был настолько молниеносным, что Андрей даже не успел среагировать. Голова мотнулась, щека загорелась огнем. «Быстрый», — оценил Андрей, машинально потрогав пальцами пострадавшее место. «Хорошо, уракен удар не нокаутирующий, и бил легко». Слава презрительно усмехнулся и опять скакнул к Максимову. «Кья!» Лопоухий заорал так, что стекла в цокольном окне задрожали. Боковой удар ногой Маваши Андрей успел заблокировать предплечьем, выстреливший кулак левой, отвести ладонью, и пропустил третий завершающий, костяшками в солнечное сплетение. Мощный спазм в животе заставил его согнуться. Семпай воспользовался этим моментом сполна. Подскочил, рванул за плечо кимоно, грамотно подсек и сымитировал добивающий удар кулаком по скорчившемуся телу. «Кья! Ну что, хватит, пожалуй», — заявил, внимательно наблюдавший за избиением, сенсей. «Давай, приноси Борису извинения и продолжим тренировку. На первый раз мы тебя прощаем». Слава довольно ухмыльнулся и надменно выпятил подбородок. «Не, какой хватит, мы только начали», – проскрипел Максимов, с трудом поднимаясь на четвереньки. «Извиняться не буду, давайте, продолжим». «Вольному воля», – пожал плечами Владимир Евгеньевич. «Хочешь выгребать? Твое дело». Андрей вставал злой и сосредоточенный, готовый рвать и терзать противника, четко представляющий, что будет делать дальше. Сенси дождался, пока они снова станут в стойке, и опять взмахнул рукой. «Хаджиме». Максимов и Слава рванулись навстречу одновременно. Каким-то шестым чувством, предугадав движение противника, Андрей влепил стопорище и удар ребром стопы по голени. Рванулся вперед, по-тайски прихватил предплечьями шею, а ладонями затылок скривившегося от боли и на мгновение растерявшегося противника. Резко дернул на себя, одновременно выбрасывая колено в прыжке. Глухой стук удар эхом раскатился по залу. Слава закатил глаза и начал падать на спину, поймав в полете еще одну подачу локтем наискосок. А обалдевший Владимир Евгеньевич хватал ртом воздух. Каратисты изумленно замерли, не веря собственным глазам. Самый сильный боец после тренера, сэмпай, лежал в глубокой отключке, разбросав в стороны руки. Из рассеченной брови, по виску, оставляя кровавую дорожку, медленно ползла карминовая капля. «Я провел бой», — спокойно заявил Максимов. «Претензий ко мне есть?» «Нет», — нашел в себе силы ответить сенсей. «Можешь оставаться. Потом покажешь этот финт ребятам». «Могу», — со спокойным достоинством ответил Андрей. «Но не хочу. Извините, Владимир Евгеньевич, но с таким предвзятым отношением мне здесь делать нечего. Всего доброго». Максимов подошел к краю татами, развернулся и согнулся в поклоне. «Ос». Никто даже не шелохнулся. Только Вадик сорвался следом. «Андрюх, подожди, я с тобой. Громов, если уйдешь, можешь больше не возвращаться», — буркнул сенсей. «И не собираюсь», — презрительно фыркнул Вадик. «Я с Андрюхой. Он все правильно сделал». Максимова и Громова отпустили. Насупленный сенсей открыл дверь раздевалки и до самого выхода провожал парней хмурым взглядом. Складывалось впечатление, что он до сих пор не мог поверить в произошедшее. Продолжать разборку при таком количестве народа было глупо. Хотя Вадик сказал, из старшей группы, занимавшейся подпольно еще в брежневские времена, они бы так просто не ушли. По дороге домой Андрей договорился с Громовым тренироваться по утрам вместе. Вадик пообещал связаться с Рудиком и пообщаться о походе в секцию кикбоксинга. На этом и расстались. Остаток дня прошел как обычно. Домой Андрей добрался еще до прихода родителей с работы. Час уделил домашним заданиям и изучению алгебры. Дождался звонка от Русина, встретил товарища. Показал, как под прикрытием папки сыпануть порошок в стакан. Схема была простая. Слабительное заворачивается трубочкой в маленький клочок газеты, помещается в карман. Андрей отвлекает внимание. Саня подходит близко к мажорам, разрывает скрученный в трубочку крошечный клочок газеты со снотворным, незаметно перемещает его под рукав пиджака, придерживая уже приоткрытый конец мизинцем и безымянным, чтобы не высыпался. Делает вид, что спотыкается, левый прикрывает стакан папкой от посторонних взглядов, правый одним движением высыпает слабительное в стакан с чаем и быстро улетучивается, пока мажоры отвлекаются на Максимова. 40 минут Русин под придирчивым взглядом Андрея отрабатывал заброс слабительного в стакан. Лекарство имитировал стиральный порошок. Когда Максимов остался доволен результатом, тренировку прекратили. Спустя 10 минут после ухода Русина со слабительным пришли родители. Ужин прошел в теплой семейной атмосфере. Батя рассказал, как разруливал авральную ситуацию, остановку сборочного цеха из-за недостатка комплектующих. Андрей, о четверке по истории, поднятом директором в вопросе. Отец слушал внимательно, усмехался, но на всякий случай посоветовал быть аккуратным в высказываниях. Мать встревожилась, не будет ли плохих последствий. Пришлось Николаю Ивановичу и Андрею успокаивать ее вдвоем. Затем родители уселись в гостиной смотреть фильм. Максимов ушел собирать портфель на завтра. Умылся, почистил зубы и отправился спать. Упал в постель и сразу же провалился в темную пелену сна. Забрезживший рассвет окрасил ухоженную лужайку, деревья, башенки и крышу особняка в викторианском стиле алым светом восходящего солнца. Сонная тишина раннего утра была грубо нарушена десятком машин и вооруженными людьми, деловито сновавшими по территории. Из дверей особняка два бойца в бронежилетах и закрытых касках вывели толстого мужчину с заломленными руками. Стоявший рядом у входа журналист прицелился объективом фотоаппарата. Рядом деловито зажужжала камера. «Суки, твари, я вас всех достану», — брызгал пеной Боров. «Каждого жопой на кол посажу». Один из бойцов чуть дернул предплечьем, увеличивая излом. Толстяк взвыл и согнулся еще больше, чуть не уткнувшись носом в зеленую полянку. Камера переместилась на молодую, эффектную девицу с микрофоном. «Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами канал РЕН-ТВ и я, Мария Вознесенская. Мы ведем репортаж из коттеджного поселка Зеленый Гай. Вы видите, как проходит задержание известного бизнесмена Михаила Боровикова. Информированные источники утверждают, в криминальных кругах он известен как Миша Боров и считался беспредельщиком. Боровиков обвиняется в убийстве политтехнолога Андрея Максимова, множестве других преступлений и правонарушений. Толстяка погрузили в темно-синий микроавтобус с надписью «ФСБ России». Следом бойцы вывели Утюга, бритоголового верзилу с разбитым лицом, холеного мужика в смокинге. Всех усадили всех рядом с шефом. «Представьтесь, пожалуйста», камера переместилась на стоящего рядом мужчину в синем прокурорском мундире. Заместитель прокурора Московской области, государственный советник третьего класса Белобородов Сергей Станиславович, с достоинством ответил мужчина. «Что вы можете сказать по поводу задержания господина Боровикова?» «Господину Боровикову инкриминируется статья 105, статья 158, часть 3, пункт, статья 163, часть 2, пункта Уголовного кодекса Российской Федерации. А если проще?» — очаровательно улыбнулась корреспондентка. «Не все наши зрители разбираются в юридической терминологии. Если проще — убийство, хищение, вымогательство», — коротко ответил прокурор. «Как удалось раскрыть убийство известного политтехнолога Андрея Максимова?» «Сейчас ведется следствие, осуществляются процессуальные действия по сбору доказательств и подготовке материалов для передачи дела в суд. Я не имею права раскрывать подробности произошедшего. Скажу лишь одно, наши правоохранительные органы совместно с 4-м и 17-м отделами ФСБ осуществляли совместную операцию по сбору доказательств преступлений ОПГ Боровикова. В рамках оперативных мероприятий, подчеркну, на законном основании, с санкцией прокуратуры, вели наблюдение за господином Боровиковым. Все происходящее фиксировалось специальными средствами видеонаблюдения и аудиоконтроля. Убийство Андрея Максимова произошло практически на глазах наших сотрудников. Они сразу связались с начальством и попросили разрешения на задержание бандитов. Как только команда была дана, все необходимые службы, пресса и телевидение оповещены. Началась операция захвата. Больше ничего добавить не могу. Следите за ходом следствия, публикуемыми материалами и особенно за будущими судебными заседаниями. Процесс обещает быть громким. Мы настроены решительно бороться с теми, кто представляет опасность для общества, наших простых граждан. Все бандиты, невзирая на статус и финансовое положение, понесут заслуженное наказание. Спасибо, Сергей Станиславович, что уделили время нашим зрителям, — очаровательно улыбнулась ведущая. Прокурор сухо кивнул. Камера повернулась к журналистке. «Мы будем и дальше следить, как начнут разворачиваться события вокруг этого резонансного дела, и радовать вас самыми горячими и интересными новостями», — пафосно заявила Вознесенская. «Андрюш, вставай, Вадик звонил, через 10 минут будет ждать возле подъезда», — мамин голос пробился сквозь темную пелену забытья. «А, что?» — сонно заморгал Максимов. «Говорю, Вадик через 10 минут у подъезда стоять будет. Вы же договорились вместе с ним по утрам бегать», — улыбнулась матушка. «Хорошо, сейчас», — пообещал Андрей и откинулся на подушку. «Все, я пошла, а ты пока одевайся». Анастасия Алексеевна тихонько удалилась, не забыв прикрыть за собой дверь. Максимов еще минуту повалялся, приходя в себя, затем бодро вскочил и отправился в ванную. У подъезда его уже ждал Вадик в спортивной ветровке и штанах. «Побежали», — улыбнулся товарищ, когда они обменялись рукопожатиями. «Побежали», — кивнул Андрей и первым легкой трусцой двинулся к спортивной площадке, где уже занимался крепкий мужчина в неизменном ГДРовском спортивном костюме. Андрей кивнул, дождался ответного кивка и двинулся по беговой дорожке, с каждой секундой увеличивая скорость. Вадик держался рядом. Мужчина продолжил отжиматься от скамьи, потом перешел к турникам. Периодически он с интересом поглядывал на парней. Максимов и Громов пробежали несколько кругов на беговой дорожке. Затем начали отрабатывать связки каратэшных ударов. Свои умения Андрей особо не афишировал, но по просьбе Вадика разобрал технические элементы захвата и удара коленом из тайского бокса, которым нокаутировал Славу Сэмпая. Несколько раз Андрею казалось, что мужик порывался что-то спросить, но так и не решился. Максимов тоже инициативы в общении не проявлял. Человек намного старше, захочет сам скажет, зачем навязываться. Тренировка пролетела незаметно. Попрощавшись с довольным Вадиком у подъезда, Андрей двинулся домой. Быстро принял душ, переоделся, позавтракал и пошел в школу. Георгадзе и Лисин уже сидели в классе. Встретили Русина и Максимова с нарочитым равнодушием, даже не повернулись в их сторону. Но периодически на первых двух уроках Андрей ловил ненавидящие взгляды грузина, брошенные украдкой. Георгадзе сразу же отводил глаза, но было понятно, он не успокоился. Английский и литература пролетели как одно мгновение. На первом уроке писали диктант. Англичанка, Софья Павловна, зачитывала вслух текст. Надо было без ошибок, с соблюдением всех особенностей грамматики, изложить его в тетради. На литературе молоденькая Ирина Григорьевна с жаром рассказывала о произведениях периода Великой Отечественной войны. Наконец пронзительно заверещал звонок, объявляя о начале большой перемены. Максимов украдкой переглянулся с Русиным. Обратный отсчет операции, названный хихикающим Саней, коричневый взрыв, начался. В кабинете физики парни пару минут подождали, пока все одноклассники разбегутся по своим делам. Когда остались одни, Андрей вытащил из дипломата пластиковую папку с альбомом и газетными вырезками и вручил другу. Первым ушел Русин, через минуту из кабинета вышел Андрей. Еще через две он уже заходил в столовую. Нашел взглядом столик с Георгадзе и Лисиным. Перед Мишей и Антоном уже стояли тарелки с макаронами и тефтелями, булочками и пирожными, и, конечно же, два стакана горячего чая. Сзади, в другом конце зала, Русин, держа в руке папку, беседовал с Олегом Гринченко. Директора в столовой не было. Максимов широко улыбнулся и быстро пошел к столику мажоров, ледоколом разрезая снующую по залу толпу школьников. Первым его заметил Лисин. Скривился, что-то прошептал на ухо взявшему вилку Георгадзе. Миша поднял глаза, напрягся, нахмурился, отложил столовый прибор, но остался сидеть на месте. Понимал, здесь и сейчас Андрей ничего не сделает. С другого конца зала навстречу Андрею двинулся Русин. Максимов подошел к столу, быстро шагнул за спины мажоров, неожиданно наклонился, обнял их за шею и резко притиснул к себе. «Здорово, братаны, давно не виделись». Руки убрал, взбеленился Миша, яростно сверкая глазами и прихватывая Андрея за запястье. «Иначе я тебя прямо сейчас положу. Ты слишком много на себя берешь, Воронов», прошипел с другой стороны Антон. «Сейчас физика, следующая физкультура, ее можно прогулять. Геометрии не будет, Ольга Викторовна заболела. Предлагаю решить все наши вопросы раз и навсегда после физики. Через дорогу у сквера, в низине небольшая площадка с турниками. Там редко, кто ходит, подходите к турникам после физики. Я тоже подскочу». Пока Максимов шептал на уши братцам, Русин подскочил с другой стороны, неловко споткнулся, левая рука с папкой оперлась на столешницу, закрывая от посторонних взоров стакан Георгадзе, правая, чуть помедлив, ухватилась за угол. Максимов скосил глаза на чай и заметил, как крупицы белого порошка растворяются в горячей янтарной жидкости. «Отлично, Санька, сработал. Фух, Андрюха, я испугался, так бежал, аж споткнулся», обескураженно пробормотал Русин, восстанавливая равновесие и незаметно подмигивая Максимову. «Думал, прямо тут драку устроишь, а ты обнимаешься. Да чего бы это?» – удивился Андрей. «Зачем таких обижать? Они и так по жизни обиженные». Георгадзе заскрипел зубами, но промолчал, предвкушая будущую расправу. Лисин скривился еще больше. «Ладно, голубки, воркуйте дальше. Не буду вам мешать. До скорой встречи», – усмехнулся Максимов. «Я тебя порву, гнида», – пообещал Георгадзе, прожигая взглядом Андрея. «Ой, боюсь, боюсь», – насмешливо фыркнул Максимов. Грузин вскочил, но Лисин прихватил за руку и заставил сесть. Уже на выходе Андрей заметил, как распсиховавшийся Миша, не сводя бешеных глаз с Максимова, залпом выпил немного остывший чай. «Ес». Андрей вежливо помахал рукой и широко улыбнулся багровому от злобы Георгадзе. Глава 13. После физики Андрей поймал в коридоре Олега Гринченко. Рыжий и безумно влюбленный, как всегда с грустным лицом, провожал безнадежным взглядом удаляющиеся спины Колокольцева и Аус. «У тебя какая оценка по физике в четверти?» «Пятерка», — вздохнул Гринченко. «Давай свой телефон, чтобы в 3 часа был дома и ждал моего звонка. Это в твоих же интересах». «Я», — начал Олег, но Максимов его перебил. «Никаких я, хочешь с Леной увидеться, что, так заметно?» — невесело усмехнулся Рыжий.